читал молитву слабый голос в тишине. Под сводами и куполами храма. И сына воспитав отдать войне. Так не хотела, не хотела мама. Так не хотела, не хотела мама. И вот теперь молитва в тишине. В огнях свечей лилась молитва в тишину. Все, кто любил и знал, сегодня вместе. Он так же, как и ты, играл в войну. И жил в подъездном и беспечном детстве. И в этом мире всем хватало места. И не делили на куски страну. Зажгите свечи, и пусть молчат колокола. Зажгите свечи, остановите ход часов. Зажгите свечи, день, когда в мире столько зла, что даже Бог закрыл от нас лицо. Зажгите свечи, когда хоронит сына мать. Зажгите свечи, когда за окнами война. Когда мы все сошли с ума, но Бог еще не бросил нас. Зажгите свечи, огни свечей горели звездами в слезах. И отпевал священник сына душу. И помнит мать, как в письмах он писал. Не бойся, мама, я в войне, не слушай. И песен больше слать уже не нужно. Я через месяц приезжаю сам. Зажгите свечи, и пусть молчат колокола. Зажгите свечи, остановите ход часов. Зажгите свечи, день, когда в мире столько зла, что даже Бог закрыл от нас лицо. Зажгите свечи, когда хоронит сына мать. Зажгите свечи, когда за окнами война. Когда мы все сошли с ума, но Бог еще не бросил нас. Зажгите свечи. Несуществующих врагов. Горят в церквях по увенным свечи. Молитесь, и, быть может, дураков. В стране безродной станет чуть поменьше. Но пока покрыты сотни женщин знамена черных траурных платков. Зажгите свечи, пусть замолчат колокола. Зажгите свечи, остановите ход часов. Зажгите свечи, день, когда в мире столько.